Карта домашних испытаний. Итак, приступаем. Чтобы домашка делалась на раз-два, тебе каждый день нужно знать, что задано. Видеть весь объем того, что надо выполнить. Тогда задания не спрячутся, как невидимки, и не разбегутся, как гномы. Вот что надо сделать. Приди в гильдию героев. Узнай задание. Если у тебя есть доступ к электронному дневнику, замечательно. Если нет, проси родителей делать скрины и присылать тебе. Кроме того, о домашнем задании всегда можно узнать у одноклассников. Твоя миссия на сегодня может выглядеть так. Русский язык. Упражнение 130. Выучить, что такое корень слова. Математика. Задачи 8 и 9 на странице 21. Окружающий мир. Прочитать параграф «Кто что ест». Чтение. Выучить стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Горные вершины». Технология. Подготовить для урока цветную бумагу, картон, клей, ножницы. Запиши в журнал экспедиции карандашом. Какие задания нужно сделать сегодня? На следующий день прежние записи можно будет стереть и написать новые. Каждое выполненное задание вычеркивай или отмечай знаком мудреца. Можешь даже рисовать или приклеивать звездочки. И в конце дня они превратятся в созвездие твоих успехов.